Глава 13. Король умер. Да здравствует король! Ваше Величество, расширенный совет королевства ждет вас. Иду. Как это необычно, ощущать стальную корону на своей голове. Разве он мог даже представить себе в самых смелых мечтах, что займет это место, что его выберут среди сотни претендентов? Нет, подобное бывает только в сказке. Конечно, стоящие у трона думают, что он всего лишь временная фигура, компромисс между различными группировками, кто побоялся возвышения слишком сильного кандидата. Пусть так, пусть думают. Он не против, потому что они всего лишь подданные, а он – король. И вполне способен также интриговать, возвышать одних и свергать других, а потом стравить их между собой и сосредоточить всю власть в одних руках, его собственных. Но это чуть позже, а пока надо вернуть себе королевство, разобраться с теми, кто посчитал возможным бросить вызов, с теми, кто пирует сейчас и празднует, отмечая победы. А лучше бы справляли тризну по самому себе. Потому что сначала склеенное королевство вернет утерянное, а потом воплотит в жизнь мечту покойного Барба-Собирателя и будет простираться от края земель до края, как и должно быть. Герольд грохнул об пол жезлом и объявил, освобождая дорогу. «Господа! Его Величество! Король единственного и вечного королевства!» Конец второй книги. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410-016-907-942-38 Яндекс.Кошелек. Огромное спасибо за внимание!